вслед за этим был проведен над осужденным обряд проклятия. Вот как он происходил в описании иезуита Провитта, присутствовавшего при этом в церкви святой Агнессы. Джордано Бруно привели к алтарю, тащившие его под руки клирики. На нем были все облачения, которые он получал, соответственно ступеням посвящения, начиная от стихаря, послушника и кончая знаками отличия священника. Епископ, совершавший церемонию снятия сана, был в амофоре, белом облачении с кружевами, епитрахиле красного цвета и священнической ризе. На голове у него была простая митра, в руках он держал епископский жезл. Приблизившись к алтарю, он сел на передвижную епископскую скамью лицом к светским судьям и народу. Джордано Бруно заставили взять в руки предметы церковной утвари, обычно употребляемые при богослужении, как если бы он готовился приступить к совершению священнодействия. Затем его заставили пасть перед епископом ниц. Епископ произнес установленную формулу: «Властью всемогущего Бога, Отца и Сына и Святого Духа, и властью нашего сана, снимаем с себя облачение священника, низлагаем, отлучаем, извергаем из всякого духовного сана, лишаем всех титулов». Затем епископ надлежащим инструментом срезал кожу с большого и указательного пальцев обеих рук Джордано Бруно, якобы уничтожая следы миропомазания, совершенного при посвящении в сан. После этого он сорвал с осужденного облачение священника и, наконец, уничтожил следы тонзуры, произнося формулы, обязательные при обряде снятия сана. 17 февраля 1600 года на площади цветов в Риме состоялась казнь философа. Сегодня, читаем мы в сохранившемся отчете братства усекновения главы Иоанна Крестителя, являвшегося своего рода корпорацией палачей на службе инквизиции, в 2 часа ночи братству было сообщено, что утром должно совершиться правосудие над неким нераскаявшимся. Поэтому в 6 часов утра отцы-духовники и капеллан собрались в церкви святого Урсулы и направились к тюрьме в башне Нона, вошли в нашу капеллу и совершили обычные молитвы, так как там находился ниже указанный приговоренный к смерти осужденный, а именно Джордано, сын покойного Бруно, брат-отступник, наланец из королевства, не раскаявшийся еретик. Наши братья увещевали его со всяческой любовью и вызвали 2 отцов из ордена святого Доминика, 2 из ордена иезуитов, 2 из новой церкви и 1 из церкви святого Иеронима, которые со всяческим снисхождением и великой ученостью разъясняли ему его заблуждение, но в конце концов вынуждены были отступить перед его проклятым упорством, ибо мозг и рассудок его вскружены 1000 заблуждений и суетностью. Так он упорствовал в своей непреклонности, пока слуги правосудия не повели его на Кампо ди Фьоре, обнажили и, привязав к столбу, сожгли. Причем наши братья все время находились при нем, пели молитвы, а духовники увещевали его до последнего момента, убеждая отказаться от упорства, в котором он в конце концов завершил свою жалкую и несчастную жизнь. Известно, что Бруно палачи привели на место казни с кляпом во рту, привязали к столбу, что находился в центре костра, железной цепью и перетянули мокрой веревкой, которая под действием огня съеживалась и врезалась в тело. Его последними словами были: «Я умираю мучеником добровольно». Все произведения Джордано Бруно были занесены в индекс запрещенных книг, в котором они фигурировали вплоть до его последнего издания 1948 года. 9 июня 1889 года на месте казни Джордано Бруно был воздвигнут памятник, который по сей день находится там. Бруно писал: «Смерть в одном столетии дарует жизнь во всех веках грядущих». И он был прав. Своей стойкостью и верностью научному мировоззрению, основы которого он защищал, Джордано Бруно завоевал себе уважение и любовь последующих поколений. Коммунисты чтут память этого великого мыслителя, которого с полным основанием Пальмира Тольятти назвал одним из предшественников научного коммунизма.